Глава 106. Какое-то время Джек надеялся, что вот-вот начнется дорога получше. Они выберутся на какое-нибудь шоссе и как поедут. Но на шоссе все никак не выезжали, и спустя полтора часа он, наконец, смирился и стал дремать, следя лишь за тем, чтобы не удариться головой о стойку. Так они проехали около 4 часов. Потом лес стал отступать от дороги, и вдоль обочин потянулись возделанные участки, на которых то тут, то там стали попадаться сами земледельцы с нехитрыми орудиями труда. «Я узнаю эти места», – оживился полковник Веллингтон, до этого вяло посасывавший свой алкоголь. «Вы здесь бывали, сэр?» – из вежливости уточнил Хирш. «Бывал, конечно. Это деревня Тху. Тут живут савояры Акжи. Милые, скажу я вам, люди». «А я заметил, что местные избегают называться людьми и делают это только для удобства общения с нами», – заметил друг Шойбле. «Я думал, ты на автопилоте», – удивился Джек, сразу выходя из состояния дремы. «Я и есть на автопилоте, но вторая часть головы у меня свободна». Следуя за джипами, они заехали в середину большой деревни, состоявшей из сотни хижин, стены которых были сплетены из прутьев, а крыши покрыты большими кусками выкрашенной охрой коры. Размеры хижин были достаточно внушительны, примерно 8 на 10 метров. «Здесь принято жить большими семьями», – пояснил полковник. «Человек по 20. А вот зачем, интересно, мы здесь остановились?» «Всем требуется отлить», – предположил Шойбле, выбираясь из машины по примеру солдат из джипов. Заметив гостей, на небольшой деревенской площади стали собираться местные. Джек тоже вышел размять ноги. В туалет ему пока не хотелось. «А ваш алкоголь, полковник, совсем не содержит воды?» – спросил он с издевкой. «К сожалению, содержит», – ответил Веллингтон, напряженно вглядываясь в лица собирающихся аборигенов. «Пойду и я отолью. Тут за водонапорной башенкой есть подходящее место». Веллингтон толкнул дверь и уже собрался побежать в сторону каменной башенки, когда был остановлен несколькими пронзительными криками, и вокруг него тотчас образовалось кольцо из полудюжины женщин средних лет. Они что-то кричали на своем языке, активно жестикулируя, и, видимо, приводя какие-то весомые аргументы, то и дело поправляя яркие платки. «Тедди, ты что-нибудь понимаешь?» – спросил Джек у выходящего на разминку Хирша. «Пока понятно только одно. Наш полковник попался». «А в чем дело-то?» «А ты посмотри на Бертуччи». Джек обошел пикап и увидел хохочущего Бертуччи, который, видимо, прекрасно понимал этот странный спектакль. Решив выяснить, что происходит, Джек обошел гомонящую толпу поклонников Веллингтона и, подойдя к Бертуччи, спросил: «А что тут происходит? Почему они на него так наседают?» «Видишь ли, комрад», – вытирая слезы, произнес Бертуччи. «Это его бывшие подруги. Раньше он был большим охотником до женщин. Они даже интересовали его больше, чем алкоголь. А теперь у этих женщин имеются дети мистера Веллингтона. И они настаивают, чтобы он, как отец, сделал им нравственное наставление». И Бертуччи снова зашелся смехом, от которого даже Джек начал улыбаться. «Где тут отлить можно?» – спросил он у одного из солдат. И тот указал все на ту же водонапорную башенку в 50 метрах от площади.